Глава 19. «Подумайте сами, господа!» Куракин бесцеремонно отодвинул плечом какого-то солдатика из местных и шагнул вперед. 38 человек погибло, 45 ранены. Мы все участвовали в бою, каждый, а достойную награду при этом получает лишь один». Разумеется, я не думал пригласить на товарищеский сабантуй ни самого Куракина, ни кого-либо из его прихвостней. Но они явились сами. Предварительно накачавшись шампанским или чем-то покрепче, алкогольного выхлопа я не чуял. Его сиятельство и остальные незваные гости стояли слишком далеко, но поведение и слова говорили сами за себя. «Лишь один», — повторил Куракин. «И по забавнейшему стечению обстоятельств, этот один вдруг оказался внуком сиятельного князя Горчакова, чьи зверства в столице уже обрастают легендами». «Не смею спорить», — Богдан развернулся ко входу, едва не расплескав шампанское из кружки. «Без сомнения, ваше сиятельство, без сомнения. Внук князя Горчакова по забавнейшему стечению обстоятельств в одиночку бросился на врага, случайно убил трех солдат, будучи безоружным, и лишь по воле всемогущего случая уронил в люк бронемашины гранату. Но я могу полюбопытствовать, где в это время были вы?» «Я не припоминаю, чтобы видел вас в бою», — Богдан не давал Куракину напомниться. «Сдается мне от того, что ваше сиятельство убегали со всех ног, услышав первый же выстрел, по забавнейшему стечению обстоятельств». Расхохотались все, и приглашенные гости, и, кажется, даже те, кто пожаловал с Куракином, ни я, ни кто другой действительно не видели его компанию в ту ночь. То ли потому, что их палатки стояли слишком далеко, то ли от того, что его сиятельство успел удрать. Или даже знал о ночной атаке панцира куда больше, чем мы. Но, как бы то ни было, выпад угодил точно в цель. Куракин набычился и снова попёр вперед. Кто-то из гостей попробовал встать у него на пути, но его тут же смели, едва не прокинув на доски с закусками. «Что такое ваше сиятельство?» Богдан поднялся со своего места. «Изволите требовать сатисфакции?» Куракин будто налетел на прозрачную стену. «Много чести», — буркнул он. «Я не стану пачкать руки об юнкера с фамилией Бецкий». «Увы, ваше сиятельство. Я, рожден от благородного отца и унаследовавший дар, не унаследовал ни титула, ни даже самого дворянского достоинства. И уж, конечно, не смею мечтать о дуэли с сиятельным князем». Богдан улыбнулся во все зубы. «Зато могу трепать языком сколько угодно, по забавнейшему стечению обстоятельств». «Послушай ты!» — Куракин шагнул вперед, на ходу складывая пальцы в какое-то боевое заклятие. «Если сейчас же...» «Осторожнее, ваше сиятельство!» Я поднялся ему навстречу. «И со словами, и уж тем более с поступками. Оскорбивший гость оскорбит и хозяина». «Вот как? И что?» Куракин ухмыльнулся и упер руки в бока. «Это вызов?» «Ни в коем случае, ваше сиятельство!» Я пожал плечами. «Половина из того, что вы сказали, было бы достаточно, чтобы убить вас. Но мне не хуже любого другого известно, что дуэли запрещены прямым указом Ее Величества. И лишь глупец станет требовать сатисфакции сейчас, когда страна и так потеряла несколько десятков талантливых молодых воинов. И тем более лишь глупец посмеет делать это в тот день, когда получил награду из рук самой государыни». Я коснулся кончиками пальцев алого с золотым креста на груди. «Но если вы решите настаивать, я едва ли посмею отказать». На мгновение мне показалось, что Куракин сейчас не выдержит и сам пообещает прислать мне секунданта со всеми вытекающими. Однако при всей своей вспыльчивости и мерзком характере идиотом его сиятельства все таки не было. «Не решу», — буркнул он. «Его Величество, пожалуй, простит подобное вам, но я вынужден буду ответить перед ней по всей строгости закона. Мой род никогда не позволит себе того, что позволяет Горчаковы». Я мог бы возразить кое-что и на это, но, пожалуй, при несколько других обстоятельствах. «Горчакова верно служит стране и короне уже не одну сотню лет», — я сложил руки на груди. «И лишь подлец считает иначе». Обстановка стремительно накалялась. Куракин не собирался вызывать меня на дуэль, но едва ли что-то помешало бы ему устроить свалку прямо здесь и сейчас. При таком раскладе я, как ни крути, рисковал заметно больше. «Я слышал достаточно о вашей службе короне». Куракин прошел чуть вперед и уселся на койку, растолкав плечами первокурсников. «Но позвольте же спросить, князь, чьи интересы на самом деле так рьяно отстаивает ваша семья? Государственные или все таки свои собственные?» Я уже набрал грудь воздух, чтобы ответить, но не успел. «Доброго вечера, господа юнкера и офицеры». Голос, раздавшийся со стороны входа, прозвучал совсем негромко, но даже взрыв осколочной гранаты едва ли мог иметь больший эффект. Кроме наемных поварих и не самых симпатичных медсестричек, в лагере могла быть только одна женщина, сама императрица. Но голос принадлежал явно не ей, а кому-то моложе как минимум вдвое, а скорее даже втрое. В палатке воцарилась гробовая тишина, и все, включая даже Куракина и его свору, одновременно развернулись ко входу. Тень от полога скрывала лицо, зато с любого места прекрасно было видно невысокую девичью фигуру, облачённую в джинсы и светлую рубашку. Надо сказать, весьма аппетитную фигуру. «Прошу простить, что перерываю вашу беседу», — продолжила незнакомка. «Но дело не терпит отлагательств. Могу ли я увидеть его сиятельство князя Горчакова?» Стало еще тише. Настолько, что я слышал даже удивленное сопение Богдана в нескольких шагах и даже негромкое потрескивание фитилей, расставленных по столам керосинок. «Вот что, Александр Петрович!» Иван, доселе молчавший, поднялся со своего места, прошел между коек, встал за спиной Куракина и пристроил тому на плечо широченную ладонь. Не напрягаясь, будто просто положил руку сверху на унтер-офицерский погон. Но его сиятельство тут же пригнуло к земле. «Ступай, поговори с сударыней. Заодно и свежим воздухом подышишь». Иван улыбнулся. «А мы пока с князем сами про политику потолкуем». «Иди давай!» — прошипел Подольский, заехав мне локтем под ребра. «От греха подальше. Не очень-то мне хотелось оставлять товарища в одной палатке с куракинской сворой. Но спорить я не стал, да любопытство настойчиво подливало масло в огонь. Кому я мог понадобиться? Кто эта загадочная красотка? Ведь красотка, судя по голосу, еще какая. Настасья бы, пожалуй, узнал, а кто еще мог заинтересоваться моей скромной персоной?» Незнакомка терпеливо дожидалась меня у входа, разве что чуть отступила назад, чтобы я не разглядел ее раньше времени, будто играла, выманивала наружу, только зачем? «Доброго вечера, сударыня, я не...» «Заткнись!» «Ох, вот теперь понятно, зачем. Не успел я опустить за собой полк в палатке, как меня поцеловали. Жарко, бешено, так что лагерь вокруг и снующий туда-сюда в свете костров силуэты будто исчезли. Разом стали далекими и совершенно неважными. Вместе с Куракиным, с однокашниками, с награждением перед строем остались только мы вдвоем, я и сумасшедшая девчонка, невесть откуда взявшаяся здесь, в 2500 километров от столицы. Даже странно, я не смог узнать ее голос, зато тут же вспомнил запах, вспомнил мягкие волосы под пальцами, жар тела, руки, все, вспомнил, будто это было вчера. «Что ты здесь делаешь?» — пробормотал я. «А что, непонятно?» Гижицкая ступила на полушага и поправила прическу. «Вообще-то приехала к тебе». «Зачем? Как?» Я понимал, что выгляжу идиотом, что задаю самые дурацкие вопросы из всех возможных, но остановиться уже не мог. «Как ты сюда попала?» «Приехала. Сначала на поезде, потом на машине и...» «В лагерь!» — я тряхнул головой. «Как тебя пропустили?» Я принялся озираться по сторонам. Конечно, однокашники и приглашённые офицеры уж точно бы не выдали ни меня, ни мою незваную гостью, но кроме них в лагере было достаточно вояк. Караульные патрули, дежурные офицеры. После атаки панцира господ юнкеров стерегли надежнее, чем имперскую казну. И как девчонка, пусть даже одаренная, вообще смогла сюда пробраться? «Ну, я показала караульным, что у меня под блузкой». Гижицкая усмехнулась и игриво взялась за верхнюю пуговицу между ключиц. «Кстати, хочешь посмотреть?» «Ты серьезно?» «Да нет, конечно. У меня есть пропуск», — рассмеялась Гижицкая. «Я в свете ее величества. Может, уже перестанешь спрашивать всякую ерунду и обнимешь меня как следует?» «Может, и обниму». Я осторожно притянул вредную девчонку к себе. «Если хотя бы попробуешь объяснить, что вообще происходит». «Ничего особенного», — Гижицкая ткнулась лбом мне в грудь. «Просто соскучилась и волновалась за тебя вообще-то». «Вот так новости. Не то чтобы я так сильно уж удивился или однозначно не поверил, но раньше ее сиятельство проявляло ко мне любопытство, неподдельный интерес, сумасбродное вожделение, что-то даже немного похожее на уважение. В общем-то, что угодно, кроме привязанности. И что вдруг случилось?» «Волновалась?» — зачем-то переспросил я. «Еще как!» — Гижицкая приподнялась на цыпочках и легонько укусила меня в подбородок. «Так и будем стоять, как истуканы, пока на нас все пялится». С последним я бы, пожалуй, не согласился. Уже давно стемнело, и света от костров было явно недостаточно, чтобы мы вдвоем привлекали слишком уж много внимания. Но стоять и ждать очередного патруля, пожалуй, действительно не стоило. «А куда?» «Да какая разница?» Гижицкая схватила меня за руку и потянула. «Пойдем». Не знаю, был ли у нее какой-нибудь план или маршрут, скорее всего, не было. Мы просто прокрались между жилых палаток, пробежали, взявшись за руки мимо костра, переждали патруль, прошли еще чуть дальше И вдруг Гижейская буквально силой впихнула меня в какую-то палатку. Отведённую то ли под склад, то ли под лазарет, я не успел толком разглядеть значок у входа. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Но для того, к чему мы тут же приступили, свет не понадобился. Я из чистого принципа изобразил что-то среднее между учтивостью и вялым сопротивлением, но надолго меня не хватило. Гижицка одним изящным движением расстегнула на мне китель и перешла к ремню. Я не оставался в долгу, правда, справился не так ловко и, кажется, просто оторвал часть пуговиц на блузке, под которой её сиятельство не носило ничего, видимо, из-за местного жаркого климата. Потом я едва не споткнулся о какой-то ящик, уселся на него, а потом и улёгся спиной. Краска на досках оказалась прохладной, зато тело Гижицкой горячее горячего. Я не успел заметить, куда она забросила свои джинсы. Да и какая разница? Перед тем, как мы окончательно выпали из реальности, я успел запоздало подумать, что нас могли услышать, а то и вовсе застукать в весьма пикантном виде. Но было уже всё равно. Проведённые в исключительно мужском обществе дни сделали своё дело, и крышу мне сорвало начисто. И даже если Гижиска чуть подлила масло в огонь своим коварным даром, никаких возражений уже не осталось. К чёрту. Когда всё закончилось, мы ещё какое-то время просто лежали молча. Наконец я уселся и принялся искать одежду. Гижицкая потянулась следом, обняла меня и промурлыкала на ухо. «Соскучился? Было здорово. Правда, приятнее, чем повышение по службе?» «Ага», — отозвался я. «Почти так же круто, как орден. Дурак». Гижицкая рассмеялась и легонько куснула меня в плечо. «Орден. Она наверняка приехала не просто так». При всей сумбурной бесшабашности и ума, и уж тем более хитрости, её сиятельству было не занимать. Её неожиданная нежность выглядела вполне искренней, хотя наверняка имела некую тайную цель, может, даже не одну. Но вот так, в кромешной темноте палатки, рядом, кожа к коже, всё это уже не имело особого значения. Я бы, пожалуй, лежал так хоть до утра. Однако любопытство всё-таки взял их своё. «Может, всё-таки расскажешь, зачем приехала?» — поинтересовался я. «С её величеством? Или чтобы...» «Я приехала к тебе», — Гижицкая шевельнулась у меня под боком. «Вот и всё». «Весьма опольщён и даже рад», — честно признался я. «Но к чему такая спешка? Если уж так хотелось, могла бы просто подождать, пока юнгеров вернут в...» «Нет, Саша, не могла». Только что игриво мягкий голос Гижицкой вдруг зазвучал так серьёзно, что на мгновение у меня внутри похолодело. «Не могла», — повторила она. «Хотела предупредить, пока не поздно». «О чём?» «Не знаю». Гижицкая на мгновение смолкла и вдруг снова крепко обняла меня. «Точно не знаю, но тебе нельзя возвращаться в столицу». «Почему?» «Не знаю, просто нельзя!» Голос Гижицкой едва не сорвался на крик. «Мне самой известно не так уж и много. Только то, что в Петербурге скоро начнётся такое, от чего лучше держаться подальше. Сейчас многие уезжают из столицы. В Москву, на юг, в Европу». «Я военный». Я пожал плечами. «Отправлюсь, куда прикажут, а моё училище в Петербурге». «Ты князь!» — прошипела Гижицкая. «Никто не заставит тебя ехать, если ты сам того не пожелаешь». «Если бы всё было так просто». Я перевернулся на бок и облокотился на ящик. «И потом, откуда я вообще могу знать? Что я не ошибаюсь или что не обманываю? Тебе нужны какие-то доказательства, да?» Сердито проворчала Гижицкая. «Ну ладно, смотри». Прямо перед глазами вдруг вспыхнул огонёк, совсем крохотный, но такой яркий, что я отшатнулся назад, прикрывая лицо ладонью. Но колдовское пламя не причинило никакого вреда, только уплыло вверх и застыло где-то в полуметре над нами, заливая нутро палатки голубоватым переливающимся светом. «Вот, погляди!» — Гижицкая взяла меня за руку. «Этого достаточно?» В полумраке совершенные формы её сиятельства выглядели ещё привлекательнее. Она уже успела слегка прикрыться моим кителем, но грубая зелёная ткань скрывала не так уж много. Гижицкая потянула, и через мгновение мои пальцы коснулись чего-то тёплого и металлического, прямо между роскошных полукружий груди. Медальон или просто подвеска, совсем маленькая. Похоже, сделанная из золота, но скромная, не слишком-то похожая на украшение наследницы знатного и богатого графского рода. Нет, дело явно было в другом. Не в самой драгоценной побрякушке, а в тонкой магии, которая нехотя отзывалась на мои прикосновения. Плетение оказалось сложным, но одновременно лёгким, воздушным, явно сотворённым не Гижицкой, а кем-то намного опытнее и сильнее. Третий магический класс, не ниже, а, наверное, даже... «Вендель Багратиона, такой же, как на моём перстне». «Теперь веришь?» — усмехнулась Гижицкая. «Как думаешь, на чьей я могу быть в стороне? И что могу знать?» «Подозреваю куда больше, чем я». «Да, это многое проясняло. Впрочем, и новых вопросов подкидывало уж точно не меньше, чем было старых. Но я с удивлением обнаружил, что недовольство мое вызвано вовсе не собственной недогадливостью и даже не тем, что красотка-графиня наверняка благосклонна ко мне не только по своей воле, а чем-то отвратительно похожим на ревность. Мне Багратион дал перстень крупный, заметный, такой, что я и не подумал бы носить на пальце, а гижицкой крохотную подвеску, которая всегда могла быть на теле, прячась в декольте, особенно в таком декольте. Весьма личный подарок, не так ли? «Я служу короне». Гижицка чуть натянула китель вверх, скрывая украшение. «Точно так же, как и ты. Просто хотела предупредить. Сейчас в Петербурге опасно. Особенно для Горчакова», — усмехнулся я. «Так?» «Да», — Гижицка нахмурилась. «Если вдруг что-то случится, если мы еще раз ошибемся, все может измениться буквально в одночасье. И тогда, Саш, ты ведь все равно меня не послушаешь, да?» «Увы», — вздохнул я. «Ты и сама понимаешь, что я никуда не побегу. Даже если бы действительно мог». «Понимаю». Гижицкая снова прижалась ко мне, заросшей светлой макушкой куда-то под руку. «Только пообещай, что будешь беречь себя. И не верь никому. В смысле, вообще никому». «Вот как». Я осторожно провел рукой по мягким волосам. «Значит, даже тебе?» «Мне особенно».